стоял маленький телевизор. Ровно в 18:10 вся бригада разворачивалась к нему. Ложки мыли на ощупь. Глаза были прикованы к экрану. По экрану бродила рыхловатая тетка, то ли Рахелия, то ли Леонсия, и жаловалась на судьбу, безденежье и происки подлого дона Артего. Нинины товарки сострадали Рахелии всем сердцем. На Нину они давно махнули рукой, как на увечную. Нина была глуха к страданиям бразильянки. Нина вообще была другая. Мир рухнул в одночасье. Рыженькая Зоя, та, что у правой мойки, сочла, что Рахелия слегка раздалась в бедрах. Валентина, соседка Нины по левому ряду, вступилась за Рахелию, авторитетно заявив, что Рахелия не прибавила ни грамма. Зоя, заметив, что Валентине и самой не мешало бы похудеть, повторила: «Рахелия толстая, как бочка, а дон Артега...» «Не трогай Артега!» — возопила Валентина, и весь левый ряд грудью встал на защиту смуглолицего красавца. Правому ряду ничего не оставалось, кроме как объявить Артега уродом, с лоснящейся рожей и повадками голубого. «А уши!» — добавила Зоя язвительно. «Посмотрите на его уши! Я бы такие уши изолентой к затылку приклеивала!» Еще через пару минут Жора разнимал разъяренных посудомоек, опасливо ступая по линолеуму, усеянному осколками разбитых тарелок. Телевизор был изъят. Пятеро баб, обменявшись недовидящими взорами, вернулись к своим тарелкам и соусницам. С тех пор они молчали. Ни здрасте, ни до свидания. Нина пыталась было примирить враждующие стороны. Принесла бутылку шампанского на 8 марта. Зоя буркнула, что у нее от шампанского изжога. Валентина заметила, что изжога у Зои не от шампанского, а от злости, потому что она, Валентина, сама читала в «Метрополитен». «Ах, ты читаешь, Метрополитен, что изжога бывает у людей желчных, ядовитых. Про это пишут в «Метрополитен»? Да что ты врешь-то? Тебе зарплаты не хватит «Метрополитен» купить». Ну и так далее, по накатанной схеме. Битье посуды, вопли Жоры. Всех рассчитаю. Так орете, что в зале слышно. Нинина увещевание. «Девочки, успокойтесь, девочки, я сама все выпью до дна. Только успокойтесь». Она вспоминала об этом сейчас, стоя у мойки, поглядывая из-под тишка на хмурые лица товарок. Вот она, загадочная русская душа, будь она неладна. Жизнь такая трудная, невыносимая, тяжкая жизнь у каждой из этих женщин. Уж это-то Нина знала доподлинно. Ворох проблем, нескончаемый список домашних горестей. У Зойки парализована мать. У Валентины мужик погуливает в открытую. Обняться бы, выплакаться друг у друга на плече, выговориться всласть. Но нет. Вот поругаться в пух и прах из-за чуши собачьей, из-за какой-то там пышнотелой заокеанской доньи, которая... «Девочки!» Нина вздрогнула от неожиданности, выпустила мокрую тарелку из рук. «Девочки, где Витя?» Перепуганная официантка заглянула в посудомоечную. «Там такое!» Витя был ресторанным вышибалой. В посудомоечной он крутился довольно часто. У Вити были виды на рыжую Зойку, но та его гоняла пока. Цену себе набивала. «Там такое!» Официантка задохнулась от возбуждения. «Сейчас все друг друга поубивают. Ну где Витя-то?» Унеслась. Зойка решительно сняла с себя фартук и выскочила из посудомоечной. «Куда? Дура! — крикнула Валентина ей вслед. —